«Сегодня дивная погода, не правда ли?» – улыбался старик, демонстрируя свои желтые, местами прогнившие и выпавшие зубы. «Ни облачка, ни тучки, ни ветерка. Обычный летний день», – безразлично пожал я плечами. «Так что вы хотели?» – старик ничего не сказал, а лишь глубоко вздохнул, пробуя на вкус солоноватый морской воздух. «Возможно, этот человек просто ищет с кем бы поговорить, такое среди стариков не в новинку. Забытые пожилые люди вечно ищут тех, кто бы их выслушал. Вот только я этого не люблю. За все свое сознательное время приключений, я избегала привязанности, хотя и сама толком не могу понять, почему. С виду этот человек не вызывал чувства опасности, но вот только мне все равно хотелось от него уйти. Может, я просто не люблю вредных стариков, так он вроде пока еще ничего не сделал, даже на вопросы толком не ответил. «Значит, рисуешь, да?» — хмыкнул старик. «Ну, да», — вновь пожал я плечами. «Ясно, ясно», — улыбка старика стала еще шире. «А мою третью ногу разрисуешь?» что?» — не сразу поняла я, хлопая быстро ресницами, на что старик ударил о деревянный пирс несколько раз своей тростью. «А, наконец дошло до меня. Ну, в принципе, да, могу. Почему бы и нет? Что вы хотите, чтобы я на ней нарисовала? Хм, дай-ка подумать», — загадочно захихикал старик, вставая со скамьи и расхаживая из стороны в сторону. «Даже не знаю. На, подержи и реши сама». После этих слов старик швырнул свою трость в мою сторону, что меня несколько удивило. Зачем он это сделал? Нет, трость не казалась опасной. Всего лишь кусок дерева, думала я до того, как трость коснулась моих рук. В следующую же секунду я ощутила всю безумную тяжесть этой вещи. Сколько в ней? Килограмм 100, не меньше. Может, даже больше. Из-за столь неожиданного презента мои ноги пошатнулись, а тело отклонило в сторону. Даже крикнуть не успела, как шаг за шагом я отстранилась к краю пирса и плюхнулась в синее море. Не знаю, что это был за старик, но он намеренно совершил то, что совершил. Тело фруктовика тут же дало о себе знать, и топором пошло ко дну. Однако я не испугалась. В моей голове было сотня вопросов, на которые я так и не могла отыскать ответы. Кто это был? Почему он напал на меня? Он же таким образом пытался меня убить, верно? Тогда зачем? Что я ему сделала? Вопросы. Кислорода стало безумно не хватать, а перед глазами темнеть. Руки рефлекторно потянулись вверх, пытаясь хоть за что-то уцепиться, но за что и как? С того момента, как я стала фруктовиком, вода была моим злейшим врагом. Легкие запылали огненной болью. Безумно хотелось вздохнуть. Голова стала кружиться, и в какой-то момент я просто потеряла сознание, позволяя воде проникнуть в мой рот. Но даже в этот момент я так и не смогла понять, почему пришла в себя уже на пирсе. Меня откачал один из дозорных, что вышел на улицу подышать свежим воздухом и увидел, как я падаю в воду, но не всплываю. Кашляя и отплевывая морскую воду, я старалась прийти в себя и осознать, что вообще произошло. На меня напали? Да, опять? Черт, да сколько это будет продолжаться? Что им всем от меня надо? «Девушка, вы в порядке?» — произнес мужской голос над моей головой. «Это тот парень, что спас меня. Сейчас я сидела на пирсе. Черные волосы были взлохмачены и мокрыми прядями прятали все мое лицо. Очки. Где мои очки? Черт. Похоже, я их потеряла, но и плевать. Главное не смотреть в лицо этому дозорному». «Да», — ответила я, стараясь встать на ноги. «Спасибо. Со мной все хорошо. Так ты фруктовик», — удивленно отметил молодой дозорный, которому было от силы лет 20. «Чего тогда в воду полезла?» «Оступилась». Тут же отмахнулась я, оглядываясь по сторонам. «Старика нигде не было. Тут больше никого нет. Хм, ты про нашего командира и остальных ребят?» «Нет, они все в баре». «Понятно. Значит, когда тот пришел меня спасать, старик успел уйти. Неудивительно, что он так резво убежал, избавился от такой тяжеленной палки. Но какого черта? Вот бы увидеть его и передать пару ласковых. Эй, может, тебя накормить?» — предложил дозорный. «Ты вон, какая мокрая, еще заболеешь. Идем». Парень взял меня за руку и повел в сторону бара, где уже сидели его друзья. Он не представлял угрозы и говорил правду, поэтому повода отказываться от дополнительной чашки горячего чая я не видела. Тем более очки мои нашлись. Оказывается, во время падения они слетели с моей головы и теперь валялись прямо перед нами. Но стоило нам сделать хотя бы один шаг в сторону бара, как погода резко изменилась. Поднялся сильный оглушающий ветер, который буквально сносил с ног. «Аво!» — воскликнул дозорный, пряча лицо рукой. «Ну и погодка сегодня». Я не ответила, так как именно в эту секунду в голове прозвучал странный металлический скрежет и скрип закрывающейся двери. «А это еще что такое?» Звук был таким громким и резким, что я даже подпрыгнула на месте, оборачиваясь. «Да уж», — вздохнул дозорный, поторапливая нас, «вовремя ты закончила с покраской корабля, иначе бы болталась сейчас на мачте». «Угу», — кивнула я, все еще не до конца понимая то, что произошло. Позже мне все же пришлось выяснить и узнать о своей кладовой. Там был еще тот беспорядок и в основном из-за того, что монстр воздушной лаги был на свободе. Только после того, как я справилась с ним, то поняла, что обрела способность растворяться в воздухе и летать. Это было удивительно, но дальше вы уже и так знаете, как я ее использовала. Сидя в камбузе, я наконец-то закончила свой рассказ. Лица у всех были разные. Кто-то задумчиво переваривал сказанное. Кто-то просто смотрел в потолок, не выражая вообще ничего. Луффи так вообще уснул в самом начале моей истории, за что я ему послала мысленный пинок под зад. Но были и те, у кого все же остались вопросы. «Так это был старик, тот самый старик?» – спросил Усопп. «У старика способность лаги?» «Да нет же!» – воскликнул Фрэнки. «Это способность того суперкрутого парня, что спас куколку. Если бы это была способность того парня, то он бы не смог ее спасти. Фруктовики не плавают», — настаивал Усопп. «Но это было бы такая романтичная о», — застонал киборг, потирая слезы вокруг глаз. «А потом бы он увел ее в закат, и жили бы они долго и извращенно. Что за чушь?» — прыснул Ло немного громче положенного, из-за чего некоторые пираты посмотрели на мрачного Ло и негромко ойкнули. «Извини, братан», — засмущался Фрэнки, — «но я за счастливый конец. Мрачная аура Ло теперь не только меня напрягала, но и всех остальных, кто сидел недалеко от нас. Могильный холодок, пробегающий по позвоночнику, заставил многих вздрогнуть и покрыться мурашками. Так, все», — хлопнула я по столу, вставая со стула. «Поздно уже, пора и спать ложиться». Желающих оспорить мое предложение не нашлось, так что пираты мигом разбежались по своим каютам, кроме, разве что Луффи, который предпочитал спать сразу на кухне рядом с холодильником, хотя он уже и так был пустым. Эх, мне порой слегка неловко за то, что мы так разоряем команду Бартоломео, однако он почему-то от этого выглядит только счастливее. Странные эти парни. На следующий день проснулась я не от того, что кто-то нежно меня будил, шепча приятные вещи на ушко. Нет, сегодня я проснулась от оглушающих скандальных криков, которые я сразу распознала по голосам Луффи и Ло. Это было странно, очень. Что на этот раз произошло? Они ругаются. Быстро одевшись и выбежав на палубу, я обнаружила, что корабль причалил к некому острову, на котором был расположен обычный порт, а вдали виднелся город. Отлично, значит, с пополнением запасов проблем быть не должно. Сейчас быстро сделаем все покупки и отправимся дальше, сэкономив время. Однако на это у Луффи были свои планы. «Нет», — громко произнес он, сходя на пирс, «я хочу посетить ярмарку, и я ее посещу». «Мугивара, я, сколько тебе повторять, у нас нет на это времени», — настаивал Ло, следуя за ним. «Твое ненасытное желание заполнить свой желудок может и подождать, тем более мы все необходимое купим тут». «Не может», — упрямился Луффи, «тем более я быстро, только туда и обратно, честно». Только встав, я еще не до конца понимала причину спора среди капитанов. Кажется, вокруг них еще прыгал и Бартоломео, который ворчал на Ло и также пытался уговорить Луффи. «Так, что случилось?» Кто-то опять при Луффи произнес запрещенное слово на О. «Не удивлюсь, если это Усопп, он вечно кричит, мы все умрем, и это опасно». «Доброе утро», — ко мне подошла Робин, протянув горячую чашку свежего кофе. «Ох, этот аромат молотых зерен, только один глоток и я уже чувствую, как жизнь возвращается в мое тело. Робин, я тебя люблю», — пропела я, обхватывая чашку руками и делая небольшие глотки. Девушка улыбнулась, довольствуясь такой реакцией. «А что с ними случилось?» — спросила я, кивнув в сторону Ло и Луффи. «Ох, боюсь, это моя вина», — отозвалась девушка. «Возвращаясь с Усоппом и Гамбией с рынка, мы прихватили с собой местную газету, в которой объявлялась мясная ярмарка. Капитан, как увидел это объявление, так и решил, что просто обязан непременно туда пойти. Вот как раз Луффи там делать нечего», — уверенно заверила я. «Он же там все съест, оставив местных жителей с шишом». Робин согласно кивнула и уже хотела что-то добавить, как дверь в каюты резко распахнулась, и оттуда выбежали Усопп, Фрэнки и Кинеман в странной позе супергероя. правая рука поднята высоко вверх и перед собой, одеты в ухоженные черные костюмы, а на лицах сияет лучезарная улыбка, что вновь и вновь повторяет одно и то же слово «Ярмарка». «Да вы издеваетесь!» Вырвалось у меня. «Тоже решили отправиться веселиться? У нас нет на это времени». Начал Фрэнки, как самый рослый. «Мне надо туда пойти. У меня супер поломка среднего предплечья. Да кола на нуле. Среднего чего? Ну, ведь лапшу на уши вешает. А у меня резкое воспаление, нужно сходить на ярмарку болезни», заверил Усоп, недовольно скрестив руки перед собой. «Какой-какой болезни? От этого бреда у меня даже брови запрыгали. А я за подарками для мама», сурово произнес Кинеман. «Что я за отец, что не привезу сувениров для своего сына? Так-то оно звучит. Конечно, хорошо, но почему у тебя лицо покраснело и глаза в форме сердечек? Что ты там за подарок для сына решил приобрести?» Парни уже стали объясняться, перебивая друг друга и клятвенно заверяя, что они только туда и обратно, и вообще идут туда чисто с благими намерениями, проследить, чтобы с Луффи ничего не случилось. Но это же Луффи, с ним всегда что-то происходит, всегда. Легче его сковать кайросики и бросить в трюм. Эх, сейчас он продолжал спорить с Ло, и, кажется, теперь их разговор принимал более суровый оборот. Рядом с нашим судном стоял также торговый корабль, на который шла довольно масштабная погрузка товаров. Луффи, размахивая руками, чуть несколько раз не сбил проходящих мимо грузчиков. Но ни он, ни Ло словно не замечали, что мы вообще-то в густонаселенном месте и для драки тут не совсем подходящее место. «Троффи, я все равно пойду. Хочешь остановить меня? Попробуй», — злился Луффи, после чего произнес третий гир и надул руку гиганта. «Да ладно, они что, намерены драться? Видно, ты не оставил мне выбора, Мугивар и я», — с усмешкой сказал Ло, создавая синюю полупрозрачную комнату с помощью своей способности. «Ло, Луффи, вы что удумали? Черт возьми!» — закричала я, уже несясь на всех парах в их сторону, но опоздала. Луффи размахнулся рукой гиганта, задев позади себя двух грузчиков, что тащили на борт торгового судна огромный квадратный предмет, укутанный простыней. Из-за неожиданного удара предмет грузчики не удержали и повалили на головы Луффи и Ло. Нет, они пытались его удержать, хватаясь за простыню, но лишь окончательно освободили предмет, продемонстрировав нам огромное квадратное зеркало. Прозвучал резкий громкий звяк, и двух пиратов завалило горой зеркальных осколков. Все наши, не теряя ни секунды, побежали к капитанам на помощь. Я была ближе всех и подошла для начала к Ло, так как благодаря связи чувствовала, что с Луффи все хорошо. «Ло», — позвала я его, разгребая осколки зеркала. «Ло, как ты? Ммм», — послышался тихий стон. Похоже, от удара такой махиной парень ненадолго потерял сознание. Неудивительно, он же не резиновый Луффи, которому все нипочем. Наконец-то под разбросанными осколками показалось и само тело. Бегло осмотрев его, можно было с облегчением сказать, что Ло практически не задет. Повезло, имеются небольшие царапины, но они быстро заживут. «Больно», — протянул Ло, как-то странно почесывая затылок. «Ну, конечно», — отозвалась я, помогая ему приподняться и принять сидящее положение. «После такого удара не удивлюсь, если у тебя сотрясение». «А, сотрясение?» — с непониманием спросил он, посмотрев на меня какими-то мутными глазами, но уже секундой позже широко и лучезарно улыбнулся. «О, Заза, ты встала. Пошли на ярмарку. Так будет конкурс, кто больше съест. Я точно выиграю. Ши-ши-ши». И тут мои ноги не выдержали, и я рухнула на пятую точку. Дыхание сбилось, губы затряслись, и сознание твердило только одно. «Это сон. Это не может быть правдой. Это сон. Луфеи!» — кричал и плакал одновременно Усоп, отшвыривая стекла с тела нашего капитана. «Луфи, я спешу. Бог я. Чего так кричать? Я не глухой», — суровым голосом произнес тот, кто еще недавно звался Луфи. И в эту секунду я громко икнула, а у всех окружающих медленно, по мере их осознания, вытягивались лица и округлялись глаза. Я все еще смотрела то на Луффи, то на Ло и молила все, что есть хорошее на земле, чтобы это был сон. Я до сих пор сплю в своей кровати и вижу глупый кошмар, навеянный вчерашним пиром и градом. «А!» — воскликнул Ло, смотря на Луффи. «О, забавное зеркало!» «Ик!» — икнула я, подпрыгнув на месте. «Вот черт!» — произнес Луффи, смотря на Ло. «Ик!» «О, так это не зеркало!» Улыбка Ло стала еще шире. «Ши-ши-ши! За-за! Смотри, я Троффи! Вот прикол-то, да, ик, мне плохо, очень плохо, Голова кружится. Этого не может быть. Нет. Когда-нибудь я собственноручно убью эту соломенную шляпу. Услышала я мысленный голос Ло и на этом поняла, что ситуация еще хуже, чем выглядела в начале. В горле появился некий тошнотворный комок, а голова закружилась еще сильнее. Тело бросало то в холод, то в жар. А ведь я не чувствую жары. Это в принципе невозможно. Нет, точно, еще немного и я сойду с ума. Усоп носился рядом со мной и, вроде как, подавал стакан с валерьянкой и водой. Однако пока стакан все же достиг моей руки, парню пришлось самому сделать несколько больших глотков, ибо осознание того, что произошло, взрывало мозг всем. Ло и Луффи поменялись телами. Как вообще это могло произойти? Дрожащим голосом спросила я. Мы сидели на корабле в зале, напоминающем библиотеку. Правда, тут кругом стояли статуи Робин, у которой было больше двух рук, но мне было все равно. Облик Робин даже как-то успокаивал. А вот сама Робин почему-то чувствовала себя не очень. Ах, да, она ведь тоже в шоке. Похоже, в тот момент, когда я хотел отразить атаку Мугивара, я, произошел сбой, а зеркало сыграло роль фокуса, что поменяло нас местами, произнес Ло в теле Луффи. Сам факт того, что Луффи стал так говорить, меня безумно пугал. Но больше всего становилось страшно от того, что Луффи вытворял в теле Ло. Парень просто сел на офисный стул с колесиками и с радостным уи-и разъезжал из стороны в сторону. Так, валерьянка тут не поможет. Мне срочно нужно что-то покрепче. Где Зара? Мне нужен Зара. Черт, его все утро не было. Скорее всего, раньше всех вышел в город и заблудился. Придурок. В такой момент. Однако плохо было не только мне. Луффи Семпой. Спросил неуверенно Бартоломео, смотря на тело Луффи и сгрызая ногти по самый корень. Не угадал, мрачным голосом произнес Ло в теле Луффи, который стоял в углу комнаты, скрестив перед собой руки и натянув на глаза свою пятнистую шапку. От этого борту пришлось также сесть на соседний от меня стул. Пират побледнел и весь покрылся испариной. Гамбе тут же автоматически протянул ему жевательную резинку, которую они всегда жевали, когда их начинало укачивать. Из-за этого палуба практически во всех местах была покрыта прилипшей жевательной резинкой. «Что нам теперь делать? Что нам теперь делать?» «Заза!» — вопил мне на ухо Усоп, схватив за рукав футболки и тормоша ее. Но я была в некой прострации и не могла ему ответить. «Что мне теперь делать?» — волновало больше. «Мой брат и мой муж поменялись местами. Теперь что же получается? Я замужем за собственным братом, святой ежик. А такое вообще законно? А нет, мне определенно нужно выпить. Я так не смогу ничего сообразить». «Эй, Заза!» Неожиданно рядом со мной появился Луффи в теле Ло. Не знаю почему, но он выглядел таким счастливым. Почему-то все, что кажется опасным остальным, для Луффи было приключением. «Заза, смотри!» Луффи встал и, взяв меня за плечи, заставил встать вместе с ним. Я непонимающе смотрела на парня. Отсутствие родственной связи делало Луффи немного непредсказуемым. «Смотри, я выше тебя, на целую голову!» Луффи провел рукой по моей макушке, а после чего прижал мою голову к своей груди, чтобы точно знать, где заканчивается мой рост. Сердце бешено заколотилось. Это ведь тело Ло, черт возьми. Он выглядит как Ло, говорит голосом Ло, даже пахнет как Ло, но это не Ло. Мне, заикаясь, начал я, делая неуверенные шаги от Луффи. Мне нужно побыть одной. Хм, что-то не так, не понимал Луффи, наклонив голову набок, а после засмеялся. «Ши-ши-ши, ты какая-то странная, хотя сейчас все такое странное, я не слышу твоих мыслей, так непривычно, ши-ши-ши, святой ежик, где же Зара, он нужен немедленно, я не могу думать, просто не в состоянии, он всегда принимал решения в таких ситуациях, Зара, ты мне нужен, черт, среди парней голова кружится, Луффи то есть Ло, который в теле Луффи, как-то странно на меня смотрит, тень от козырька отбрасывается на карие глаза». Но злость отчетливо видна. Нет, я прекрасно понимаю, что Ло не в восторге от сложившейся ситуации, но почему эта ярость направлена сейчас на меня? Я их что ли поменяла местами? Нет, так что не так, ай, все равно. Пойду на выход, иначе следующий, кому понадобится помощь, буду я. Направлюсь в город, что для начала необходимо, а необходим нам, Зара. Хотя нет, для начала я должна выпить. Нет, все же Зара. Или выпить, а возможно это одно и то же, найду самый шумный кабак, там, уверенно, будет и наш мечник. Перед тем, как покинуть каюту Ло, что стоял у самого выхода, неожиданно схватил меня за руку и, приблизившись к самому уху, прошептал: «Ты ведь понимаешь, что я отчетливо слышал каждую твою мысль». В этот момент мое сердце ускакало куда-то далеко-далеко в район пяток. С этой шумихой я совсем расслабилась и забыла поставить блокировку. «Проклятие! Эй, Троффи!» — обратился к Лолуфи. «Я наигрался. Давай обратно меняться». «Не выйдет, Мугивара я», — спокойным голосом произнес пират, хотя я отчетливо чувствовала всю жажду вцепиться в шею собственного тела. Именно сейчас он ненавидел Луфи и его неспособность объективно смотреть на вещи. «Я могу использовать фруктопиапи, только когда нахожусь в своем теле, но сейчас там ты. И что? Вернись и все исправь». Луфи явно не понимал всю суть проблемы. Костяшки на руках Ло побелели. Он еле сдерживал себя, чтобы действительно не убить Луфи в своем собственном теле. «Повторяю, не выйдет. Сейчас в моем теле ты, а это значит, что только ты и можешь вернуть нас обратно». «О, хорошо», — серьезно произнес Луфи, кивнув, после чего приподнял правую руку так, как это обычно делал Ло, чтобы создать комнату. В моем сердце тут же загорелась надежда, что сейчас Луфи все исправит, и это недоразумение будет вспоминаться как некая шутка. Но произошло совсем не то, что я ожидала. «Гому-гому комната», — крикнул Луфи, резко взмахнув кулаком в воздухе. От этого зрелища у всех присутствующих в библиотеке челюсть звонко рухнула на пол, а глаза практически вылезли из орбит. «Нет, так не пойдет», — устало махнула я на все рукой и направилась в коридор. «Мне определенно нужно выпить». Глава 4. «Остановите землю, я сойду. Вы видели, это уже шестой бочонок рома. Вот это да. А моя жена меня пилит, мол, я много пью. Она просто этого еще не видела. И как в нее столько влезает? Это же физически невозможно. Бармен, повтори». «Ик!» — крикнула я, грозно швырнув пустой бочонок из-под рома в сторону зрителей. Мужики, собравшиеся в таверне, уже как час прожигали меня взглядом. Сначала это было простое любопытство, что тут, в таких дебрях, могла забыть обычная невысокая девушка. Но мне было все равно. Я пришла сюда с одной целью — нажраться и забыться. Но легкое опьянение наступило только после третьего бочонка. Вот что значит иметь способность лаги огня, и мысли не отпускают меня. Черт, бармен. От злости и обиды я уже стала хвататься за висящую на поясе катану. Чего он так медлит? Мне нужно еще. Я все еще прекрасно понимаю, что происходит, а именно этого я не хочу. Да, чтоб тебя, бармен. Ау, какая девушка. Услышала я рядом незнакомый мне голос. Приподняв голову, увидела, что около моего столика появился некий мужик, который и вполовину уже не такой трезвый, как я. Пират, да определенно. Растрепанные рыжие патлы, кучерявая борода, черная треуголка на голове и лихой вид, словно он только что выиграл джекпот. Пирата слегка пошатывало, но бросать недвусмысленные подмигивания он не переставал. «Чего надо?» — грубо бросила я, явно давая понять, что компания мне не нужна. «Иди куда шел. Ну, чего же вы так, девушка?» — не сдавался пират. «Может быть, меня прислала к вам сама судьба. Да и тем более, нехорошо быть такой красавицей в одиночестве. Я не одинока», — отрезала я, показав пирату правую руку, где отчетливо была видна тату обручального кольца. «Я замужем, понял? Теперь катись отсюда». «Эй, ну зачем же так грубо?» Алкоголь вдарил пирату в голову, и он решил перейти к более наглым методам, а именно взять то, что не дают. Грязная рука пирата, которая была пропитана порохом и морской солью, легла мне на плечо и довольно сильно его сжала. «Тебе понравится», — дышал он на меня своим перегаром, широко улыбаясь и демонстрируя два ряда золотых зубов. Это было последней каплей. «Выпивки нет, так и еще какой-то сброд смеет ко мне прикасаться. Отрежу ему руки и будет знать, что слово «нет» означает именно «нет». Но не успела я прикоснуться к рукояти своего клинка, как пират был резко развернут в противоположную от меня сторону. «Эй, тебе же ясно сказали, она не свободна». Этот голос я бы узнала из тысячи. «Зоэроо», — протянула я и тут же вспомнила, по какой причине я его искала, а стоило мне это вспомнить, как слезы водопадом полились из глаз. «Ты охотник на пиратов Ронаэзера?» — не поверил своим глазам пират, у которого тут же подкосились ноги. Видать, слава о нашем мечнике дошла и досюда. Мужик сразу стал трезветь и бледнеть одновременно, словно кто-то за несколько секунд выкачал всю кровь из организма. «Я, мне очень жаль, я не знал. Пепе, позвольте исчезнуть, сэр». «Вали», — расслабил мечник хватку, и пирата тут же, как и не бывало, буквально испарился. «Вот это скорость!» — после чего Зара пододвинул один из табуретов ко мне поближе и, поправив катаны, плюхнулся сверху. «Рассказывай, все плохо, Зара». Тут же начал я, спрыгивая со своего места и обхватывая шею пирата. Зара тут же недовольно зарычал, так как терпеть не может все эти объятия, но имел мужество промолчать. «Все очень плохо». «Ха-ха-ха-ха», смеялся во все горло Зара, вновь и вновь ударяя кулаком по деревянной столешнице, не в состоянии успокоиться. Как только я описала ему всю ситуацию, смех охотника на пиратов, пожалуй, слышал весь Гранд Лайн. Слезы градом скатывались по его щекам, и ему вновь и вновь приходилось утирать их. Я же просто смотрела на этого типа друга и думала, чем бы кинуть в него тяжеленьким, чтобы наконец-то пришел в себя. «Хватит ржать», — гневно бросила я. «У меня, между прочим, в семье проблемы. А ты тут, какие проблемы?» «Не вижу никаких проблем», — наконец-то произнес пират, но все еще периодически хихикал. «Не видишь никаких проблем? Может, ты тоже головой тронулся? Зара, мой муж стал моим братом, а брат — мужем. Как мне теперь быть?» Уже чуть ли не кричала я. К тому моменту, когда я закончил рассказ, Зара успел договориться с хозяином заведения, чтобы нас оставили в подсобке, где хранили весь алкоголь и еду. Теперь мы могли тут хоть все выпить, съесть и разрушить. Все уплачено втрое. Тем более нас никто не побеспокоит и не услышит. Ну, я на это надеюсь. Ясно, что Луффи в жизни не сможет обучиться технике ЛО, вслух произнесла я свои печальные выводы, делая большой глоток алкогольного напитка, который по вкусу напоминал уксус. Эх, дешевое пойло, но мне уже все равно. И что такого? Все еще не понимал Зара, пожимая плечами и также делая глоток из своей бутылки. Что такого? Черт, Зара, ты хотя бы слово слышал из того, что я тебе говорила. У меня полный кавардак в семье. Ну, так разведись. Гневно выпалил он, явно раздражаясь от самого факта, что его заставили слушать всю эту историю и еще разбираться в чужих проблемах. Разведись и сразу избавишься от половины проблем. Ух, ты, а я и не подумала. С улыбкой произнесла я, но в следующую секунду разозлилась еще сильнее. Вот только с кем? С Ло, который Луффи, или с Луффи, который Ло? И кто проведет церемонию развода? А, эх, ты слишком проблемная, фыркнул пират, опустошая свою бутылку и швыряя ее в общую кучу мусора, что мы складировали около входа. Взгляд Зара сразу стал искать очередное пойло, которое позволит парню вытерпеть этот разговор еще хотя бы пару минут. «Проблемная?» — с грустью спросила я. «Хех, ты бы видел эти глаза». Зара с непониманием покосился на меня, требуя пояснения. «Меня всю в дрожь бросает, когда собственный брат смотрит на тебя так, словно хочет съесть. Я вижу и чувствую это желание, а еще при помощи нашей связи это ощущение усилилось в сотню раз. В глазах столько страсти и желания, что... Стоять!» — заорал Зара, отчего мой нетрезвый мозг чуть не вытек из ушей. «Я еще не настолько пьян, чтобы слушать эту ересь». Недовольно взглянув на пирата, я не сразу сфокусировала свое зрение, но когда мне это удалось, то заметила, что Зара смущенный покраснел до ушей. Хотя, возможно, это все алкоголь. Да, это явно разговор не для мужиков, но к кому я пойду? В моей команде пить, как я, могут только двое, это нами и Зара. Нами рядом нет, остается только Зара. А выговориться так хочется. Не обращая внимания на ворчливое бу-бу-бу со стороны мечника, я продолжила. И это только взгляд брата. Мне немного жутко находиться с ним рядом. Ло ведь совершенно не умеет фильтровать свои мысли. Даже нам с Луффи на это понадобились годы. Но больнее всего не это. Я тяжело вздохнула и одним залпом опустошила очередную бутылку алкогольного напитка. Что это было? А, не успела понять. Мой собственный муж добавил меня во френд-зону. Вернее, это Луффи, и логически я это понимаю, но... Чё йо-йорт, это так трудно. Напомни мне в следующий раз никогда с тобой не пить, когда у тебя черт знает что в голове, все продолжал злиться Зара, но я совершенно не обращала внимания на его язвительные замечания. И вообще, неожиданно бросил он, широко улыбнувшись, словно сейчас от этого зеленого лосого не стоит ожидать чего-то доброго. Вы с Луффи некровные родственники. Не вижу никаких проблем. Живи хоть с тем, и радуйся, что все целы. Вот потом расскажи об этом лично Луффи. Пират побледнел. А я посмотрю, как он выбьет из тебя всю дурь. Виноват, произнес Зара, явно понимая, что ляпнул лишнего. Дерьмовое пойло. Дерьмовое пойло, согласно кивнула я. Возникла тишина, перебиваемая только негромким плесканием алкогольной жидкости в наших бутылках, которую мы уничтожали с двойным ускорением. Каждый думал о своем. Я, наконец-то, замолчала, чего и желал Зара. А вот сам пират, похоже, начал думать. Его взгляд был сосредоточен, словно он готовился обнажить свои катаны и выйти на поле боя уже сейчас. «Знаешь», — неожиданно произнес пират, смотря куда-то в дальние стеллажи склада, «ты не права. Хоть я и не совсем понимала, в чем я тут не права, но пьяный мозг уже вовсю собирался защищать свою правоту. Похоже, опьянение все же наступило. Тело стало ватным, а глаза никак не желали сфокусироваться на лице моего Накома. Краски все смешались, образуя одну общую зеленую массу. Однако сознание все еще соображало. «Так в чем же я не права? Ты же знаешь, какой у нас капитан», — продолжал Зара. «Если понадобится, Луффи сделает невозможное. После всего пережитого и увиденного неужели у тебя еще остались сомнения? Наш капитан — будущий король пиратов». Забавно, но это немного успокоило. Он прав. Если надо, Луффи сделает многое. Вот только как скоро, когда мы наконец-то соизволили вернуться на корабль, солнце уже давно зашло за горизонт. Однако не успели мы даже подняться на борт, как увидели довольно интересную картину. На пирсе собрались весь экипаж корабля клуба Барто. Причем и моя команда тоже. Были абсолютно все, кроме Луффи и Ло. Зара, что тащил на спине мое пьяное в доску тело, невольно чертыхнулся. «Да уж, фраза «не ищите проблем», они вас и так сами найдут» приобрела новый смысл. А также она идеально подходит ко всей моей жизни. «Может, ты вспыхнешь пару раз и очнешься? Тащить тебя не очень удобно», — недовольно произнес Зара. «Давай тащи», — буркнула я, стукнув пирата кулаком по голове. «Сильнейший мечник в мире, ну-ну». Зара что-то тихо прошептал, из чего я только услышала несколько фраз, таких как «закопаю и выброшу за борт». Тем более трезветь я пока не намерена. Чувствует мое сердце, что проблема еще не решилась. Чувствовала скорее не сердце, а наша с Луффи родственная связь. Сейчас там сидел Ло, и я буквально видела, насколько пират в ярости. Робин, которая тут же подошла к нам с Зара, пояснила, что капитаны уединились на борту с целью обучения Луффи. Вот только видно, процесс затянулся. Учеба и Луффи, да уж легче нами заставить разлюбить деньги. Прогремел оглушающий взрыв со стороны, от которого мне на долю секунды показалось, что лицо Луффи на носу корабля немного вздрогнуло и покрылось испариной. Мда, что только не привидится на нетрезвую голову. Хотелось сказать Зара, чтобы он поднялся на корабль и позволил мне разведать обстановку, но любопытство пирата и так взяло вверх, так что говорить лишний раз не пришлось. Дверь, которая вела в каютный отсек, буквально выбита из петель, слегка покорежившись, а из появившегося проема столбом валил черный дым. Так обычно происходит, когда Луффи неожиданно вообразит себя кулинаром от бога и решит приготовить свое фирменное блюдо. «Мне уже страшно. Кхе-кхе-кхе!» — послышался кашель. «Мугивара, я видел много проблемных учеников, но ты ужаснее всех. Это не я виноват», — тут же прозвучал встречный голос. «Это ты плохо учишь». «Что?» — гнев в голосе Луффиного тела, который только что вышел из черного дыма, был неподдельным. «Да я потратил весь день на то, чтобы растолковать тебе самые элементарные вещи». «Ну», — произнес Луффи, находясь в теле Ло, после чего также вышел из густого дыма, ковыряясь мизинцем в носу. «Я заснул на том моменте, когда ты произнес: сила фрукта Апи-Апи делится на несколько уровней». «Это было в самом начале», — во все горло закричал Ло, у которого от ярости тело сейчас рефлекторно перейдет на третий гир. «Да пофиг», — отмахнулся Луффи и тут неожиданно заметил нас. «О, Зара, вы вернулись». В этот момент, думаю, не только я, но и Зара мечтал, как минимум, провалиться сквозь землю, ведь наш капитан в теле Ло с радостной широкой улыбкой и распростертыми объятиями побежал к нам навстречу и крепко обнял. «Черт возьми», — воскликнул Зара, то краснее, то бледнее, а руки, трясясь, так и тянулись к поясу, где висели катаны. «Я слишком мало для этого выпил, а я слишком много», — со счастливой и слегка глупой улыбкой произнесла я, смотря в любимые серебряные глаза. «Святой ежик, если он меня сейчас же не отпустит, произойдет что-то непоправимое. Ши-ши-ши», — смеялся Луффи голосом Ло. «Ох, даже этот глупый смех в исполнении моего мужа великолепен. Или это говорит градус в моей крови? Заза, пошли на ярмарку. Она уже идет. Я столько мяса хочу попробовать». Из-за клубящегося дыма, из которого вышли Ло и Луффи, тело обоих покрылось копотью. Легкий бронзовый оттенок Ло стал еще темнее и соблазнительнее, а аромат копчености, исходящий от его тела, так и кричал в моем сознании: «Съешь его, это ведь не будет странным, если я просто слегка укушу его, верно, только ушко, совсем немного, Мугивара я», — заорал во все горло Луффи. «Ой, то есть Ло, как с ними сложно», — в его отчетливо чувствовалась ярость с примесью отчаяния. «Никакой ярмарки, возвращаемся к обучению». «Нет», — заорал Луффи, показав Ло язык и спрятавшись за нашими Зоро спинами. «Я уже давно стояла на своих двоих, но все еще упиралась рукой о плечо мечника. Без него почва под ногами долго держать меня не станет. Я хочу на ярмарку. И все это ради мяса?» — продолжал кричать Ло. «Не неси чепухи. Находясь в моем теле, ты даже и половины всего того съесть не сможешь. Не только ради мяса», — протестовал Луффи. «Еще там будет выставка средневековых доспехов». «О, это надолго», — одновременно произнесли я, Зоро, Усопп и Фрэнки, что стояли позади и слушали наш разговор. «Доспехи. Похоже, нет предела удивлению, Ло. Ты серьезно? Это мужская романтика. Вот черт». От того, каким голосом произнес Луффи эту фразу, мои щеки тут же загорели ярким пламенем. Ло бы никогда не произнес эту фразу, но, кажется, только ради этого его голос и был создан. «Святой ежик, да о чем я думаю? Спасите меня, ибо я с трудом различаю, кто есть кто. Нужно валить, быстрее, иначе я обязательно совершу какую-нибудь глупость. Спасай», — шепотом обратилась я к Зоро, у которого руки до сих пор тряслись и держались за рукоятки мечей. Однако не успел он и шагу сделать, как Луффи насильно развернул меня к себе лицом, схватив крепко за плечи и заглянув прямо в глаза. «Зоро, пошли со мной», — одновременно и приказным, и просящим тоном произнес пират. «Тогда и все остальные пойдут. Пожалуйста, идем. Будет весело. Ох уж эти серебряные глаза. За них и душу отдать не жалко. Вот только сомневаюсь, что она у меня есть». «Хорошо, Луффи», — словно под гипнозом произнесла я, все так же глупо улыбаясь. «И что это еще за имя, Луффи? Мда, у меня серьезные проблемы». Прозвучало сразу три звонких шлепка, бьющих лицо своей же ладонью. Зоро, Усопп и Ло признали полное поражение. К тому моменту, когда мы уже добрались до ярмарки, алкоголь в моей крови полностью выветрился, и я с ужасом стала осознавать, что чуть не натворила и что все же успела устроить. Что ж, надеюсь, этого небольшого приключения Луффи покажется достаточным, чтобы наконец-то взяться за ум и выучить одну элементарную технику использования дьявольского фрукта Апи-Апи. Если нет, то нам придется идти на крайние меры, так как я не собираюсь так жить до скончания времен. Я сама выучу технику Ло. Его монстр давно сидит в моей кладовой. Достаточно только уединиться и сразиться с тем, что находится за металлической дверью. Опасно? Да. Страшно? Да. Необходимо? Да. А что делать? Смотреть влюбленными глазами на своего собственного мужа и не сметь нормально прикоснуться к нему? Луффи уже не раз заметил, что я чем-то стала похожа на Хэнкок по поведению. Дожилась. Интересно, а что сам Луффи думает по этому поводу? По нему не скажешь, что он чем-то расстроен. Скорее воодушевленный готовится встретить все, что встанет у него на пути. Он все время держал меня за руку и спрашивал, указывая на все торговые витрины: «А это тебе нравится? А то ты пробовала. Хочешь попробовать? Может, поиграем?» «Нет, я понимаю, он не слышит меня, и это как для него, так и для меня немного необычно. Раньше на такие простые вопросы мы могли ответить друг другу, даже не задавая их. Просто и так видели ответ. А теперь Луффи, скорее всего, чувствует, что потерял нечто очень важное. Эх, но я-то прекрасно знаю, что одно дело сражаться с монстрами, и совсем другое – учиться. Луффи учится только во время практики. Теория не его сильная сторона. Придется все же изучить самой способность Ло». Неожиданно я почувствовала, как кто-то схватил меня за руку и резко дернул в сторону небольшого темного переулка между ларьками. Не успела я толком понять, что происходит, как чья-то мужская рука, усиленная волей, прижала меня к стене. Я уже собиралась начать защищаться, выискивая рукой катану, но и ее перехватили, словно знали каждый мой шаг наперед. «Даже не думай», — произнес строгий голос Луффи. «Луф», — начала я, но тут же опомнилась и замерла. «Ло, что ты делаешь?» Он был слишком близко. Луффи был не намного выше меня, и наши глаза были практически на одном уровне, но даже это не позволило мне приподнять ресницы и взглянуть в его лицо. «Святой ежик, как же все трудно!» «Повторю», — настоятельно произнес парень. «Даже не думай делать этого. ты не будешь изучать мою способность. Ни сейчас, ни когда-либо еще. Да что ты говоришь? Злобно прошептала я, понимая, что повышенный тон может привлечь нежелательное внимание. А что мне прикажешь делать? Просто молчать и веселиться? Меня это не устраивает, Ло. Аналогично, бросил он. Но рисковать собой я тебе не позволю. Будто я буду спрашивать, усмехнулась я, отталкивая пирата от себя и направляясь в сторону торговой улицы, где нас уже вовсю искали пираты Бартоломео. Сейчас не те времена, чтобы отказываться от единственного логического выхода в данной ситуации. Черт, разозлился Лои, вновь схватив меня за руку, потянул на себя, не дав даже и шага сделать на освещенную праздничными фонарями прохожую часть. Ты снова это делаешь. Теперь голос пирата изменился. Хоть и в голосе Луффи я узнавала этот баритон, Ло в игривом настроении. Но если раньше меня это так же заводило, то сейчас могильный холодок пробежался вдоль всей спины. Ло, нет, вынуждаешь меня, продолжал он, не обращая внимания на мои протесты, и словно змей кольцами обвивал свои руки вокруг моего тела. Дразнишь, когда я слышу каждую твою мысль, каждое твое сокровенное желание. Мне, конечно, лестно, что в основном там фигурирую я, но неужели ты думаешь, что у меня хватит терпения все это видеть, слышать и сдерживать себя? Резко захотелось пить, и кислорода стало слишком мало. Мысли Ло были чисты, как стеклышко. Я также видела все его фантазии. Видела, как он зол на меня за то, что я все это время была с Зара. Зол на Луффи, что тот никак не выучит простейших, по его мнению, вещей. Зол на саму ситуацию в целом, ведь он прекрасно понимает, что сейчас переходит грань дозволенного, но остановиться никак не может. А я, почему я ничего не делаю? Мое тело словно окаменело. Я просто в шоке смотрю в темно-карие глаза Луффи и даже не знаю, о чем думать. Ледяной пот градом скатывается по моим вискам и шее. Я вижу Луффи, но одновременно вижу и Ло. Это словно две полупрозрачные фотографии наложили друг на друга, и ты никак не можешь определить, чье изображение лежит сверху. Это ведь Ло, верно? Сердце бьется так, словно готово вырваться из груди и со словами «ну, нафиг», свалить как можно дальше. И вообще, это точно Ло, он вечно такой скрытый, молчаливый, таинственный. Если и проявляет какие-либо эмоции, то только после того, как я его вынужу совершить это. Но сейчас он словно раскрытая книга. Вижу все, что творится в этом истинно серебряноглазом монстре. Нервный глоток больно царапает сухое горло. Это ненормально, неправильно. Ло, дрожащим голосом начинаю я, пытаясь все еще остановить его. Стой, не могу, честно признается он, приближаясь к моим губам. Ло тоже прекрасно понимает, что это сродни безумству. Этого нельзя делать, табу, запрет. Но, черт возьми, как же сладок запретный плод. Резиновые руки стали подниматься по спине все выше, пытаясь залезть под футболку. Прикосновения были точно такими же. Ло знал мое тело лучше меня самой. Он изучил его до мельчайших подробностей и безумно любил повторять изученный материал. Вот только это не руки Ло, не его прикосновения, не его тепло и не его губы, что тянутся ко мне, не он. Я сказала, нет, с гневным криком произнесла я, напитав правую руку волей усиления, и как следует врезала Ло в лицо. Хоть он сейчас и резиновый, но этот удар определенно приведет его в чувство. Дышать было очень тяжело. Как мне вообще удалось сохранить контроль, не знаю. Хотя о каком контроле речь, в голове такой дурман, что я собственное имя мысленно произнести не в состоянии, и все из-за этого чертового монстра. Вот он, сидит на земле и даже не планирует вставать. Лица не видно, так как его прячет тень от козырька пятнистой шапки, но уверена, что теперь и он пришел в себя. Прости, я, начал было Ло, но я не дала ему продолжить. Знаешь, ты прав, с неким вызовом произнесла я, на что пират удивленно приподнял взгляд. Я не буду пытаться изучить твою способность, как ты того и просишь, но взамен, наши взгляды встретились, пока все это не решится, больше не подходи ко мне, так будет лучше, Ло. После этих слов я вышла из переулка и направилась к первой же развлекательной лавке с огромными бочками, наполненными водой. Заплати 10 белли и попытай счастье выудить яблоко ртом. Я заплатила сотню и, не раздумывая, окунула в бочку с водой всю голову. Да что творится в этом чертовом мире? Остановите землю, я сойду. Глава 5. Обратная сторона медали. Каждый нашел себе удовольствие по душе. Казалось, что все уже и забыли о существующих проблемах. Усоп, не теряя времени, побежал в тир, где наш храбрый воин-моря решил выиграть себе большую плюшевую игрушку. Зачем? Да потому что на пути ему встретился мелкий мальчишка, лет 9, который мало того, что обсмеял нос нашего снайпера, так еще и на ногу ему специально наступил. Вызов был принят, и теперь эти двое соревнуются скорее даже не за игрушку, а за то, кто из них лучше. А мальчишка оказался еще тем местным разбойником. Усопу точно не скучно. Зара решил долго не думать и отправился на свои соревнования, которые проводил местный знаменитый бар. Суть проста, пьют два человека. Тот, кто вырубился первым, проиграл. Тот, кто выиграл, забирает денежный приз и процент с каждой ставки. Деньги Зара может и не так важны, но вот выпить на халяву он даже очень не против. Робин я найти не смогла. Если не ошибаюсь, она направилась на выставку новых книг по истории и археологии. Если так, то скоро ее можно не ждать. Особенно если книга интересная попадется. Фрэнки так вообще решил сам устроить свое собственное шоу. Тело киборга привлекало немало внимания детских и подростковых глаз. Каждый хотел узнать, что же оно умеет. А нашему извращенцу только дай покрасоваться. Сначала он просто демонстрировал свои способности, а после каким-то непонятным мне образом заставил большую часть населения исполнять свои коронные движения, приговаривая: «Да, да, именно. Бедра вправо, руки влево. Ау, это супер круто. И как ему это удается? Видать, харизма». Самураи из страны Вано еще мелькали перед моим взором, а потом, кажется, ушли в сауну, заверив всех, что им срочно нужно помыться. Интересно, они хоть понимают, что, и без моей способности слышать правду, все и так прекрасно поняли, что они далеко не мыться пошли. Этот легкий румянец и кровь из носа о многом говорят. Эх, хотя кто я им, мама, что ли, их проблемы. Странные эти двое, вечно темнят и в основном только и делают, что избегают меня. Нет, я конечно не ангел, но это не значит, что я не пойму обычных вещей. Или они боятся просто сказать лишнего при мне. Мда, дела. И ведь парней из клуба Барто они с собой прихватили. Компания там собралась оторви и выбрось. Пожалуй, единственным, кто получил меньше, чем рассчитывал получить, был Луффи. Он недовольно смотрел на сотни наполненных различными вкусностями тарелок и чуть ли не со слезами отходил от них. Причина была проста, помимо тела Ло Луффи также приобрел и его вкусовые рецепторы. А Ло у нас довольно привередлив в еде. Для парня уже был удар, когда он попробовал обычный бутерброд с колбасой и тут же выплюнул его, ощутив хлеб совсем не таким, каким он привык его ощущать. Как сказал Луффи, это настоящая гадость. Братец подавлен, а ведь он хотел еще принять участие в конкурсе по поеданию мяса. Вот только, съев 9 порций жареной рыбы с рисом разом, выяснилось, что это предел Ло. Вполне неплохо, если учитывать, что одна порция рассчитана на одного человека. «Заза, ты должна принять участие за меня», — настоятельно требовал Луффи, в тот момент, когда я нашла столь замечательно тихое место. Кафе, расположившееся под ночным небосводом. Пьешь горячий кофе и стараешься ни о чем не думать. Так я и хотела сделать, но видно у Луффи другие планы. Он знает о наших общих аппетитах, вот только сегодня явно был не тот день. Сейчас я вообще не чувствовала вкуса. Настроение ужасное, а в мыслях бушует черный туман. Хочется одного, заснуть, проснуться и чтобы всего этого безумия больше не было. «Луффи, у меня нет аппетита», — ответила я, пытаясь сохранить радостную улыбку. «Попроси кого-нибудь еще». «Но кого?» — не унимался парень. Видно, этот конкурс для него многого значил. «Думаю, в этот раз я заменю тебя, Мугивара я», — послышался вполне спокойный голос, принадлежащий телу Луффи. «Трофи!» — радостно воскликнул братец. «Ты примешь участие в конкурсе вместо меня? Круто! Если это хоть как-то ускорит твое обучение, то так тому и быть», — произнес Ло, хотя радости в его голосе не было ни капли. «Где он был все это время? До прихода Луффи я думала, что сижу тут одна. Нет, не так, я надеялась на то, что я тут одна». Луффи уже полностью был увлечен предложением Ло и вводил его в курс дела. «Ну как просто сказал, что это будет вкусно и что нужно идти вон туда. Черт, настроения вообще нет. Своим состоянием я только вгоню всех в депрессию». Взглянув на свою чашку, которая еще мгновение назад была наполовину наполнена кофейным напитком, обнаружила, что она полностью пуста. «Луффи, да, скорее всего так и есть. Вон как кривится. Ло не любит сладкое. предпочитает черный кофе без примесей. Да уж, адаптироваться ему придется еще долго. А мне что делать? Ох, я так не могу. Ладно, бросила я парням в спину. Вы идите, а я вернусь на корабль. Почему? Не понимал Луффи и с неким подозрением склонил голову на бок. Да голова немного болит, и слабо себя чувствую. Попыталась отмахнуться я, беззаботно улыбнувшись братцу. Так давай Троффи тебя осмотрит, тут же предложил парень, чем только все усложнил, ведь он и является причиной моей головной боли. Нет, не стоит, ответила я, стараясь не смотреть никому из них в глаза. И когда моя жизнь стала настолько сложной, я просто посплю, и все пройдет. А, ну, раз ты так говоришь, пожал плечами Луффи, хотя в его голосе чувствовалась неуверенность. Ладно, не скучай, мы скоро тоже вернемся. Конечно, все так же улыбаясь, произнесла я, помахав ребятам рукой, а после просто растворилась в воздухе и полетела в сторону порта, где стоял корабль клуба Барто. На борту корабля был лишь один пират, который исполнял роль охраны судна. Мы перекинулись парой слов, где я кротко поведала ему о том, где все остальные, и направилась в сторону кают. Небольшой пожар, устроенный Ло и Луффи, был уже давно устранен, но гарь до сих пор витала в воздухе. Видно, нескольких часов, чтобы проветрить помещение корабля, недостаточно. Зайдя в выделенную мне каюту, я мешком рухнула на кровать. Черт, в голове крутилась одна и та же мысль, которую я никак не могла изменить. Ло и Луффи поменялись местами, и мне все больше и больше кажется, что это навсегда. Что делать? До Луффи, конечно, доходит как до пальмы, но когда дойдет, боюсь, будет уже поздно. Мы с моим капитаном долго находили общий язык, не сразу же стали вот так просто ладить. Способность слышать мысли друг друга получили сразу, но помимо этого мы словно обменялись частями душ. Вкусы, взгляды, мнения и даже ход мыслей порой у нас один и тот же. Что же теперь будет между мной и Ло, если вся эта ситуация задержится? Возможно ли, что изменения уже происходят? Да уж, ну и семейка мне досталась. Почему-то мысль собрать манатки и свалить отсюда как можно быстрее, пока окончательно не спятила, кажется такой соблазнительной. Так, ладно, Заза, без паники. Что с тобой только не было? Тебя и сжигали, и замораживали, и топили, и крошили, и стреляли, и съедали, ух, всего и не перечислишь. А тут-то что? Всего лишь мужик слегка не в своем уме, вернее, не слегка, а конкретно, и не в уме, а в теле, но это уже детали. Вот лягу спать, а завтра, уверена, все будет просто замечательно, уверена, надеюсь, прошу. Интересное у него тело, вечно испытывает голод, и единственное, что, по сути, может утолить его, мясо. Возможно ли, что это из-за того, что все его тело состоит из резины? В будущем надо будет проверить эту теорию. Именно эти мысли разбудили меня посреди ночи, так как они принадлежали не мне. Приподнявшись в кровати и посмотрев на источник этих леденящих душу размышлений, я встретилась со спиной Луффи, вернее Ло, который снимал рубашку и пятнистую шляпу, чтобы спокойно лечь рядом. «Что ты делаешь?» – строго спросила я. «А?» – не понял он. Парень явно переел и соображал довольно туго. Сколько же Луффи заставил его съесть порций? Видно, много. «Собираюсь спать». «А что еще по-твоему? Иди в каюту к парням», — отрезала я. «Тут ты спать не будешь». «Что?» — возмутился парень. «Заза, я, давай завтра поговорим». Выражение лица Луффи было неподдельно уставшим, и я бы поверила этому лицу, если бы внутри был именно Луффи. «Хочешь сказать, что и руки распускать не будешь?» — подозрительно сощурилась я. «Конечно, буду», — услышала мысли Ло. «Зачем мне это?» — произнес он вслух. «Вот же хитрец, знает, что ложь в его голосе так или иначе услышу, поэтому отвечает вопросом на вопрос, из-за чего в итоге никакой конкретики не получаю. Вот только уважаемый Трафальгар еще не научился блокировать поток мыслей, и это ему выйдет боком. Вали-ка ты в мужскую каюту, а если я откажусь?» С неким вызовом спросил он, явно не желая сдаваться. «Ну», ответ нашелся сразу, «тогда туда пойду я». Чите, я уже стала вставать с кровати и, прихватив свою подушку, направилась к двери, думая о том, как будет неплохо свернуться клубочком рядом с телом Ло, хоть хозяина сейчас нет дома, как длинная резиновая рука резко перегородила мне путь. «Понял», — прозвучал злобный голос, — «ты спишь тут, раз ты настаиваешь». А во, такой злости во взгляде Луффи я никогда в жизни не видела. И почему мне кажется, что еще до наступления рассвета определенно кто-нибудь умрет? Ночь казалась бесконечной. Удивительно, но мне все же вновь удалось уснуть, где я смогла увидеть странный сон. Все было таким странным. Сон был черно-белым, а таких снов ни я, ни Луффи никогда не видели. Они всегда были наполнены ярчайшими красками и эмоциями. Обычно это был мир, наполненный сладостями или копченым мясом, сейчас же я оказалась в неком заброшенном здании. Что это? Больница, похоже на то. Пол уложен клетчатой черно-белой плиткой, на которой валялся различный мусор, осколки разбитых окон и поломанные капельницы. На улице шел сильный дождь, который оставлял неестественно бледные лужи на земле. Ветер расшатывал деревья, заставляя ветви стонать под напряжением. Небесный гром заглушал все мысли, а периодические молнии позволяли осмотреться и выбрать направление. Мне незнакомо это место. Каждый сон мы с Луффи создавали, используя свое светлое подсознание. Не всегда получалось, но со временем выходило все лучше и лучше. Где же я теперь? Больница не кажется придуманной. Это больше напоминало место из воспоминаний. Словно слайд старой, забытой временем фотографии. Я могла взять бразды управления сном в свои руки и перейти в более радостный и безмятежный пейзаж, но почему-то не делала этого. Тело по инерции шагало вдоль коридора, чего-то высматривая в пустующих палатах, в которых царил такой же беспорядок. Что тут вообще могло произойти? Кажется, словно это здание бомбили. Неожиданно я вышла на центральную лестницу, что вела на второй этаж. Что там? Также полуразрушенные палаты? Да, так и было. Очередной коридор с видимым разрушением и больше ничего. Однако как только я хотела развернуться и покинуть это здание, то услышала приглушенный шаркающий звук чьих-то шагов. Он доносился с конца коридора на втором этаже. Я тут не одна. Первым делом хотелось окрикнуть и спросить, кто здесь, но уже через мгновение я передумала это делать, а просто двигалась на звук, который с каждым шагом становился все громче и отчетливее. Вот он тут, совсем рядом, из той палаты. Что же там? Я старалась передвигаться бесшумно, чтобы не спугнуть то, что находилось в помещении. Медленно заглянула внутрь, приготовившись встретиться со всем, что угодно, но не с реальностью. Здешняя палата мало чем отличалась от остальных, кроме одного факта. Внутри находились люди. Их было трое. Девушка, ребенок и мужчина. Не сразу мне удалось разглядеть, что девушкой являлась я, мужчиной, Ло, а ребенок, кажется, это был наш ребенок, мальчик, который так сильно был похож на Ло в детстве. Вся картина нагнетала ужас. Я, вернее та, кто так на меня похожа, лежала на больничной койке. К венам прикреплены капельницы, а все тело покрыто бледными крупными пятнами. Это янтарный свинец, но почему я ей болею? Ло сжимает мою руку и что-то шепчет. Слов не разобрать. Он что-то обещает, клянется, но в серебряных глазах отчетливо виден страх и беспокойство. Я медленно приоткрываю веки, смотрю на него слегка затуманенным лиловым взглядом, а после испускаю последний выдох и умираю. Это было довольно жутко. Видеть свою смерть. Никогда бы не подумала, что умру от болезни, особенно от той, которой болел раньше Ло. Дальше события развивались еще хуже. Мальчик, что стоял рядом с Ло и держал его за плечо, неожиданно слегка качнулся и также упал на пол. Лица я его не видела, но зато обратила внимание на белые пятна, которые тут же появились по всему телу мальчика. Ло пытался ему помочь, но он не успел даже слова произнести, как и тот скончался. Что происходит? Почему все так? Это же какой-то кошмар. Стоп, именно, кошмар. Это кошмар Ло, это его сон. Я сейчас нахожусь в его сне, и часто ему такое снится. Ло, осознав, что ни меня, ни ребенка больше не спасти, отполз к стене и, прислонившись к ней спиной, присел на пол. Его лицо выражало довольно странную эмоцию. Ему было плохо, но в то же время он словно уже не раз и не два видел этот сюжет. Смирение, он хотя бы понимает, что это сон. Сон, неожиданно произнес Ло куда-то в пустоту и перевел уставший взгляд на меня. Кажется, он до конца не верит, что я реально. Нет, это не сон, так будет, это мое будущее. Ло, негромко позвала я его, но парень словно не слышал меня. Люди моей страны впитывали янтарный свинец поколениями, при этом с каждым разом продолжительность жизни человека становилась все короче и короче. В итоге я был рожден в том поколении, которое не должно было дожить и до 15 лет. Я все это знаю, Ло, спокойным голосом отозвалась я. Я все это помню, но ты ведь жив. Фруктопиапи. Да, прервал он меня. Однако, даже сейчас я не до конца уверен, что не избавился от всего свинца в своем организме. Вероятность того, что мое тело еще инфицировано, довольно высока. А это значит, что любое мое потомство подвергается угрозе. И ты, мой голос задрожал, а руки рефлекторно сжались в тугие кулаки. И ты говоришь мне об этом только сейчас. Да и еще так, я была в ярости. Ло думал об этом не раз и не два. Он прокручивал данную возможность сценария сотни раз. Будущее значит, проклятие. Нет, по правде сказать, я и сама не хочу детей, но говорила об этом Ло с самого начала. Говорила, что не хочу семьи и объясняла причину. Мы пираты, и каждый день может стать последним. Заводить ребенка в этом безумном мире, как по мне, довольно жестоко и безрассудно. А чем популярнее твое имя, тем опаснее становится жизнь. Ло все это знал и принял, но почему он умолчал такие вещи о себе? Он видит кошмары, но поутру улыбается мне и делает вид, словно все прекрасно. Даже сейчас сидит и смотрит на бездыханные тела и молчит, думая о своем. Он словно в неком трансе. Решил отойти мысленно от проблем и даже не обращать на них внимания. Он хотя бы понимает, что я-то тут и не плод его воображения. Нет, кажется, он этого не понял. Просто сидит и ждет того момента, когда проснется. Какой же ты дурак, Ло, как-то устало бросила я, разворачиваясь к нему спиной. В этом мире я насмотрелась достаточно. Только когда мое тело стало потихоньку исчезать из сна, Ло, на лице парня мелькнуло осознание того, что я реально, но было уже поздно, я проснулась. Что мне хотелось первым делом, так это пойти в мужскую каюту и избить собственного мужа до полусмерти. Однако еще даже не начало светать. Черт, какая же сегодня бесконечно длинная ночь. На корабле стояла тишина, перебиваемая только редким похрапыванием с разных кают. Ух, злость буквально огненной лавой разливалась по моим венам. Узнать то, что Ло не желает иметь детей, не столь обидно. Как-то, каким образом я это узнала? Если бы не эта история с обменом тел, то что в итоге? Он бы мне этого никогда в жизни не сказал? Проклятие. Вот как только все решится, первым же делом врежу ему, даже не объясняя. Просто с разворота. Нет, это не дело. Нужно успокоиться. Так, кажется, я видела в библиотеке ромашковый чай Робин. По пути, правда, пару раз чуть шею не свернула, да и ударялась все время ногой о различные углы. В такие моменты мне кажется, что сама вселенная против меня. Черт, что я ей сделала?